Вечером в большом обеденном зале был накрыт ужин. Полы заслали свежей соломой, выгнали на улицу многочисленных собак, длинные ряды скамей застелили домотканными циновками, добавили свечей. Непогода ушла, и в замке значительно потеплело. Хорошая еда и вино дополнительно согревали присутствующих, велась оживленная беседа, изредка прерывающаяся застольными здравницами в честь хозяйки замка и ее сына. Мирна с любопытством поглядывала на край стола, где скромно сидели музыканты. В подаренных Мирной новых блио и коттах, плотно оттягивающих грудь, девушки выглядели обворожительно. Их распущенные волосы сверкали в свете огня, щеки от выпитого вина раскраснелись, глаза заблестели. Улыбка все чаще стала играть на их губах, и иногда с края стола слышался робкий смех. Молодые люди приосанились и расправили плечи. В новых сюркотах, перетянутых широкими парчевыми поясами и добротных шерстяных плащах, они выглядели очень достойно. В самый разгар ужина, когда шум в зале достиг своего апогея, а гости возбудились настолько, что уже не хотелось просто так сидеть за столом, Мирна сделала знак управляющему. В зал вынесли музыкальные инструменты. Гости с удивлением смотрели на непонятные конструкции из кожаных мешков, труб и трубочек. Барабаны тоже были разными по размерам, форме и исполнению. А блок из странных тростниковых трубок, соединенных в одно целое, вообще вызывал сомнение в способности воспроизводить какие-либо звуки. Музыканты, совершенно не смущенные повышенным вниманием и подозрительными взглядами, которые гости бросали на их экипировку, сгрудившись в кружок, отлаживали звук и готовились к выступлению. Постепенно в большом помещении воцарилась тишина. Только нестройный хор звуков летел к высоким сводам, и там, усиленный эхом, метался по потолку в поисках выхода. Вперед выступила Катарина, девушка с золотыми волосами. Ее небесно-голубое блио отлично гармонировало с темно-синим сюркотом, с большими разрезами по бокам. Многочисленная шнуровка ладно обтягивала фигурку. Широкие, не спадающие рукава камизы заколыхались, как крылья, когда она взмахнула руками, подавая знак группе. Заиграла музыка. На заднем плане, у стены, на высокие деревянные ходули, ловко вскочил мальчишка-подросток, облаченный в костюм огромной черной птицы. Мрачный, зловещий силуэт вороны с развивающимися крыльями, огромной тенью заметался по стенам парадного зала, потолкам и каменным колоннам. Птица словно летала над головами музыкантов, создавая магическое и тревожное ощущение. Поначалу слушатели морщились от мощных и пронзительных звуков труб, казавшихся резкими и непривычными. Постепенно в мелодию стала вмешиваться сопящая музыка, извлекаемая из невиданной многотрубной флейты. Прозрачная и прохладная, как струи воды или воздушные потоки. Она сгладила резкость звучания других инструментов и наполнила мелодию глубиной и свежестью. Звонкий, хрустальный и сухой перестук непонятных деревянных палочек внес в общее звучание чистоту и объем. Музыка, казалось, обрела свою полную силу и благозвучие. И тут в хор вступили барабаны, особенно выделялся своим звучанием низкий вибрирующий звук мриданги. Рокочущий гул барабанов завораживал и заставлял волноваться поднимая из глубин души древние, еще в первозданные времена забытые инстинкты. В сердцах слушателей зарождались необъяснимые чувства. Мирна испытала огромный эмоциональный подъем, мощный всплеск энергии и удивительно чувство единения с окружающими. Мужчины возбужденно повскакали с мест и подхватили кубки с вином. Послышались подбадривающие и воинственные выкрики зрителей. Энергетическая волна захлестнула и артистов. Они полностью отдались музыке. Темп мелодии стремительно нарастал. Девушки постоянно менялись местами. Юноши тоже двигались в такт. Они кружились, падали на колено, высоко поднимали руки и вскидывали головы. Музыканты перемещались по залу, переходили от одной стороны стола к другой. Все действо слилось в один большой, пульсирующий энергией вихрь звуков, эмоций, движений, выкриков зрителей. Труппа остановилась в торце стола около Мирны. Накал страстей достиг своей кульминации, трубы странных инструментов взвыли на самой высокой ноте, напряжение стало почти непереносимым. Огромная ворона, парящая над головами музыкантов, неожиданно спрыгнула вниз и опустилась перед хозяйкой замка, сложив свои гигантские крылья. И тут наступила пауза, длившаяся всего миг. Музыканты упали на одно колено перед хозяйским столом и склонили головы. Затем самый большой барабан эффектно сказал «бум!» и нависла густая, оглушающая тишина. Мирна скорее почувствовала, чем услышала вздох восхищения окружающих, и, наконец, смогла вздохнуть и сама. И тут на музыкантов обрушился шквал одобрительных криков. «Как называется ваш инструмент, Катарина?» «Мы называем его волынкой, миледи», —